На несколько минут, но уже меньше. Стиснув зубы, вы сидели, точно завинченный котел с паром, из которого его уже невозможно выпустить, так крепко завинчены гайки. Дальше, все учащая понюшки, вы доходили до степени полного отупения. Тогда вы умолкали, так и сидели, белый как смерть, с кроваво-красными губами, кусая их до боли. Острое желание причинить себе самому физическую боль едва не доводило до сумасшествия. Но зато вы чувствовали себя гением. Все это был, конечно, жестокий обман наркоза. Говорили вы чепуху, и нормальные люди буквально шарахались от вас. Постепенно яд все меньше и меньше возбуждал вас, и под конец совсем переставал действовать, превращая вас в какого-то кретина. Вы ничего не могли есть, и организм истощался до предела. Пить кое-что вы могли, коньяк, водку, только очень крепкие напитки. Они как бы отрезвляли вас, останавливали действие кокаина на некоторое время, то есть действовали как противоядие. Тут нужно было ловить момент, чтобы бросить нюхать и лечь спать. Не всегда это удавалось. Потом, приблизительно через год, появлялись тяжелые последствия в виде мании преследования, боязни пространства и прочее. Короче говоря, кокаин был проклятием нашей молодости. Им увлекались многие актеры, носили в жилетном кармане пузырьки, заряжались перед каждым выходом на сцену. Актрисы носили кокаин в пудреницах, поэты, художники перебивались случайными понюшками, одолженными у других, ибо на свой кокаин чаще всего не было денег. Не помню уже, кто дал мне первый раз понюхать кокаин, но пристрастился я к нему довольно быстро. Сперва нюхал понемножку, потом все больше и чаще. «Одолжайтесь», — по-старинному говорили обычно угощавшие, и я угощался. Сперва чужим, а потом своим. Надо было где-то добывать. Обегав всю Москву в поисках работы и ничего не найдя, я как-то сидел в маленьком садике при театре «Миниатюр», который держала Мария Александровна Арцебушева с мужем Юрием Константиновичем в Мамоновском переулке по Тверской, где сейчас помещается театр юного зрителя. Мария Александровна была женщина энергичная и волевая, довольно резкая и не лишенная остроумия. Собрав кое-какую труппу, она одержала театр, хотя сборы были плохие, актеров приличных не было, костюмов тоже, а о декорациях и думать нечего. В оркестре сидел меланхолический пианист Попов и аккомпанировал кому угодно по слуху. Он не выпускал трубки изо рта и ничему не удивлялся. Кроме того, Марья Александровна еще давала уроки балетного искусства. Ученицами ее были молодые, довольно талантливые балерины, не попавшие в Большой театр. Маруся Дарто, Лидия Бонни, Катя Лорен, Мария Юрьева, Татьяна Бах и другие. Группа эта называлась «Частный балет». Занимаясь у Марии Александровны, молодые балерины выступали также и в ее театре для практики. Мария Александровна была грозная женщина, за словом в карман не лезла, и я лично боялся ее как огня. В театр я ходил к знакомым актерам и часто сидел с ними днем в садике после репетиции. Многие из них жили там же, при театре, наверху в уборных. Мария Александровна не любила людей, слоняющихся без дела, вроде меня, и потому, когда она замечала такого человека, то всегда думала, как его использовать, приспособив к своему театру. Завидев меня среди своих актеров, она как-то вскользь заметила: «Что вы шляетесь без дела, молодой человек? Шли бы лучше в актеры, ко мне в театр». «Да, но я же не актер», — возразил я. «Я ничего, собственно, не умею». «Не умеете, так научитесь». Я призадумался. «А сколько я буду получать за это?» — деловито спросил я. Она расхохоталась. «Получать? Вы что, в своем уме? Спросите лучше, сколько я с вас буду брать за то, что сделаю вас человеком». Я моментально скис. Заметив это, Мария Александровна чуть подобрела. Ни о каком жаловании не может быть и речи, но в 3 часа дня мы садимся обедать. Борщ и котлеты у нас всегда найдутся. Вы можете обедать с нами. Сказав это, она повернулась и пошла на репетицию. Что же мне оставалось делать? Я согласился.